То есть, да, если бы ты больше знал, манекен бы был умнее, и набрать то же количество очков было бы в разы сложнее. Спасибо тогда, за работу. Теперь вот с этим давай, гаркнул Логан, указав на манекен, возле которого стоял. На этот раз я не повторил своей прошлой ошибки, ударил во всю силу, но что-то пошло не так, манекен ожил буквально за мгновение до моего удара и практически уклонился. Дубинка задела его чуть-чуть, по касательной не нанеся много вреда. Нанесен урон 122. Внимание! Активирован боевой режим манекена. Характеристика манекена. Интеллект. Время прохождения 60 секунд. Удачи! На этот раз я не стал отвлекаться на просмотр, как мне тогда показалось, лишней, ненужной информации. А зря. Потому что уверен, прочитая я это сообщение, для меня бы не стал неожиданностью фаербол, летящий прямо в меня. Получен урон 120. Внимание! Подвижность правой руки уменьшена на 14%. Что? Почему эта деревяшка так умеет? Тут я вспомнил, что тоже кое-что умею, и неожиданно, кастую кол из-под земли. Нанесен урон 200. В ответ на это в меня снова полетел огнешар, но я, наученный горьким опытом, ставлю стену на 15 маны. И тут же контратакую, нанося резкий, для меня, удар дубиной в левый бок манекена. Нанесен критический урон 3428. Внимание магическому созданию, тренировочный манекен интеллект, нанесена травма, перелом правой части тела. Время прохождения плюс 15 с. Сначала все шло как по маслу, все его заклинания я принимал на стенку, не получая урона, а сам контратаковал, нанося существенный урон. Но я кое-чего не рассчитал, маны-то у меня немного, закончилось быстро, и дальнейший бой был скорее избиением. Пусть я и смог нанести еще два удара, но они не нанесли много урона. Прошли вскользь. Несмотря на то, что манекен был явным новичком, пулялся всеми подряд заклинаниями, не обращая внимания на то, что мне явно большие повреждения наносит огонь и вода, бой закончился раньше, чем время подошло к концу. У меня осталась единичка в здоровье, что вместо ожидаемой мной смерти, принесла просто поражение. Внимание! Бой завершен, мана и здоровье восстановлены, результат 37%. Внимание! Получено достижение, тренировка, интеллект, описание, бой с магом, что может быть сложнее, вы хотя бы попытались к нему подготовиться. Награда, эффективность тренировок плюс 3%, еще парочка процентов в копилку, неплохо, и пусть результат в два раза хуже предыдущего, но маги, мои главные враги, моя слабость, так что все не так плохо, как могла бы быть. Не время отдыхать. Голос капитана заставил подняться. Тебе остался третий вид манекенов. Вот этого давай. Третий вид, скорее всего, ловкач. От первого удара точно уклониться попытается. Как бы сделать так, чтобы попытка осталась попыткой, не дать возможности уклониться. Должно сработать. С этой мысли я начинаю делать замах по огромной дуге, рассчитывая задеть манекен в любом случае. Внимание! Активирован боевой режим манекена. Характеристика манекена. Ловкость. Время прохождения 60 секунд. Удачи! Как всегда на бумаге легко, в реальность ставит нам свои палки в колеса. Этот случай не исключение. Манекен буквально исчез в последнюю секунду, каким-то неведомым мне способом уклоняясь от удара. Что? Где он? Было подумал я, но через несколько секунд мне в спину вонзилось два удара. Получен урон 245, броня заблокирована умением твердый удар. Получен урон 0. Что это? Как этот гад прошел через мою броню? Наказать. С этой мысли я резко разворачиваюсь, параллельно описывая своей дубиной окружность. Есть задел. Не смотрим на сообщение, а пытаемся повторить результат. Размечтался. Да за весь бой я по этому верткому засранцу два раза попал. Бой я, откровенно говоря, проиграл. Пусть жизни я практически не потерял. Манекен наносил частые удары, в большинстве своем нейтрализуемые моей броней, а то умение, использованное вначале, имело, видимо, достаточно большой откат, и он его использовал всего два раза. В общем, по попаданиям у нас 2 часа 2 минуты, но стоит ли упоминать, что сильнее удар тяжеленной бубины, нежели небольшого кинжала. Как итог, плюс 3% к эффективностям тренировок и 32% результата, что меня естественно огорчило. Не волнуйся, для танка ты показал один из лучших результатов. Снисходительно улыбнулся Логан. Да я и не волнуюсь, будь бы это настоящий противник, рано или поздно я бы его убил. Уверенно сказал я. Не зазнавайся, в реальности, он бы и не стал нападать тебя, он бы выбрал мага, стоящего у тебя за спиной, и которого ты должен защищать. И поверь, даже самый хороший маг, мало что сможет противопоставить середняку-разбойнику. А даже если бы и напал, Скайм в замкнутом помещении с истинным огнем, он бы просто потянул время, пока придут его товарищи, а поверь, они, скорее всего, придут. Нейроны не место одиночек. И там, от нескольких заклинаний магов ты быстро склеишь ласты. Разбойник же останется невредим, усмехнулся Логан под конец своей речи. Я же анализировал полученную информацию. Капитан прав, разбойник меня уделует, если это будет не чистый бой. Это понятно. Меня интересовала немного другая тема. Нейроны не места для одиночек. Но от размышлений меня отвлек окрик Логана. Ты чего застыл? Думаешь, тренировки окончены? Ты ошибаешься. Капитан на секунду задумался. В комнату, наверное, тебе еще рано. Хотя, нет, рано. Тренируешься на манекенах сейчас на протяжении 3 часов. Там посмотрим. Тренер бросил на меня свой стальной взгляд. Выполнять. Этот и следующий день для меня пролетели незаметно. Хотелось бы сказать, но нет. Я прочувствовал каждой клеточкой, если они у меня есть, тяжесть тренировок. Первые несколько часов было терпимо, относительно легкие, пусть и утомляющие бои с разными манекенами, но со временем усталость начала накапливаться, давая о себе знать. Оказалось, что манекены бывают не только с одной основной характеристикой, но и в различных комбинациях. Выяснилось, что для меня наибольшую опасность представляет манекен с ловкость плюс интеллект плюс мудрость. 18%. Это мой худший показанный результат. Чем же он так сильно отличался от других? Этот зараза умел уходить в инвиз, уворачивался от большинства моих ударов и пулялся в меня заклинаниями. Один раз я все же его задел. Именно поэтому 18%. Номер мне все-таки не понадобился. Уснуть в нем я не мог. Требовалось воссоединение с землей. Ничего интересного в принципе не случалось, что удостоилось бы вашего внимания. Я просто поднял свое мастерство и виртуальное, и реальное на новый, я бы даже сказал высокий, по сравнению со мной предыдущим, уровень. Немного повысились характеристики, но это тоже не шибко важно. Почему я пишу сейчас? Нет-нет, в таинственную комнату я попасть не смог. По словам капитана, мне туда еще рано, да и опыт мне получать не нужно, а то могу попасть в следующую возрастную категорию. Сегодня день начала сбора турнира, день регистрации. Мы с Логаном покинули академию, и я вновь окунулся в прекрасный мир городской суеты. Наш путь лежал через прекрасного вида дома в духе аристократизма, напоминающие собой центр Петербурга, через рынок, откуда доносились крики продавцов, толкающих свой товар, покупателей, желающих этот товар купить подешевле, через огромный белокаменный мост, соединяющий берега огромной, для городской черты, реки с плавающими в ней рыбками. Вот, через несколько десятков минут пути, что из-за моей скорости довольно небольшое расстояние, мы пришли к месту назначения. Сооружение по своему виду напоминало Колизей, только огромных размеров. Казалось, что его колонны подпирают небеса. Сражения будут происходить здесь. Я подчеркнул голосом последнее слово. Ага, мечтать не вредно. Для тебя здесь просто регистрация. Сюда приезжают смотреть самые красочные бои со всего нейрона, сказал Логан, явно не без гордости. Система просмотров здесь немного иная, магическая. Каждый посетитель может смотреть за тем боем, за которым хочет, находясь прямо в Колизее, а участники могут находиться за 1000 километров отсюда. Магия, нравоучительно произнес Логан, с какими-то смешными, сокрытыми от меня чувствами. Я не стал продолжать диалог. Мы вошли в это величественное здание, полное народу. Пришлось стоять в очереди ради записи, которая, кстати, оказалась относительно дешевой, 10 золотых. Хотя, если как я это делаю, переводить на доллары, то 50 баксов, немаленькая сумма. Вот, эликсирами на турнире пользоваться нельзя, как и прочими стандартными расходниками, а вот использовать особенность расы никто не запрещал. С этими словами Логан всучил мне парочку небольших колбочек, заполненных пылью различных минералов. Используй только в крайнем случае. Каждое такое зелье стоит не меньше 200 золотых, да их количество, к огромному сожалению, ограничено 5. Видя, что я что-то хочу возразить, Логан сразу опередил меня. Считай, что это мой подарок, а теперь иди и не подведи меня. Пройдите в зал ожидания после всех очередей, преодоленных нами, заявила привлекательная эльфийка. Я молча прошел в небольшую комнату с парой кресел, небольшим столом и телевизор, альфа, магический экран. прозвучал в голове привлекательный, услужливый голос и, понятнее не стало, устройство, которое будет показывать вам чужие бои и даст возможность отдохнуть, спасибо, так бы сразу, комната, кстати, была пуста, видно снова магия, удобно, я уселся на небольшой диван и принялся пялиться в созданный магией телевизор, два человека стоят на равном расстоянии друг от друга, было сразу видно, что они маги, их мантии, броские и яркие, развивались по ветру, а посохи, что те держали в руках, были украшены огромными камнями на конце. Их лица изображали максимальную сосредоточенность, готовность начать бой, тем не менее они бездействовали. Вот первый маг в ярко-синей мантии и с небольшой, изящной короной на голове посылает во второго, мага с огненно-красной накидкой, какое-то небольшое, довольно слабое заклинание. Я, конечно, не углядел, но мне кажется, это была какая-то сосулька. Огненный маг, а это я могу безошибочно утверждать именно он, легко отбивает его. Видимо, это была небольшая проверка, приветствие, так сказать. Потому как, то, что было дальше, даже описать, не тратя на это огромное количество времени, довольно сложно. Самые невообразимые заклинания использовали оба мага. Огонь и вода, пламя и холод, дуэль волшебников, как бы отражала вечное противостояние двух стихий, всю их противоположность. Красочные заклинания вылетали из рук обоих, чтобы уничтожить оппонента. Тут были и огромные фаерболы, и водопады сосулек из ниоткуда, и стены льда, метеорит, ледяной голем, небольшой дракончик, сотканный из огня. Маги не забывали и про защиту, используя щиты различной направленности, каждый раз спасающие своих владельцев. Ну вот, спустя пару минут напряженного боя, он начал утихать. Видимо, закончилась мана. Оба мага стали использовать ее более экономно, разумно, соизмеряя затраты. Пусть теперь бой перестал быть столь же красочным, каким он был изначально, но, пожалуй, именно теперь открывается возможность наблюдения за тактикой, теперь можно успевать следить за всеми заклинаниями. Резкая струя огня, отправленная прямиком в ледяного мага, была заблокирована небольшой, магической стеной, состоящей из прозрачного, изумительно чистого льда. Синий балахон не остался в долгу и ответил сильной вьюгой, призванной заморозить своего оппонента. Тот, в очередной раз продемонстрировал, что тоже далеко не промах, и способен показать высоту реакции, умение грамотно оценить ситуацию. Маг покрылся толстой, огненной, шарообразной защитой, защищающей его от внешнего воздействия. В противовес этому чародей воды на него обрушил небольшой столб воды, снимая все защиту. Лицо жрица огня исказил страх, и, казалось бы, все кончено, осталось лишь нанести решающий удар, и победа окажется в кармане у мага воды. Победно усмехнувшись, он попытался нанести решающий удар, который бы закончил эту битву, но не успевает. Резкое копье огня, сотворенное на последнюю манну, закончило жизнь не ожидавшего такого подвоха приверженца воды. Занавес. Это просто нечто. Кажется, я начинаю понимать, зачем нужны эти турниры. Показать народу всю красоту игры. Уверен, подобные видео собирают несколько сотен миллионов просмотров, поднимая и без того высокий уровень популярности до небес. Кажется, даже я, на порах, слышал от одногруппников рассказы о новых сражениях, боях. И почему это вспомнилось только сейчас? Но вернемся ко мне родимому. Какие выводы я могу сделать из данного боя? Первое. Магов лучше не злить. Он очень сильный, хотя кто знает, что я буду представлять из себя на высоких уровнях. Второе. Радоваться победе можно только после окончательной, бесповоротной победы. Третье. Всегда ожидать что-то неожиданного от соперника. Быть готовым ко всему. Были и еще несколько не столь поучительных и менее красочных боев, из которых я также вынес несколько уроков. От просмотра боев, на самом интересном месте, меня отвлек звук горна. Турнир богов начинается. Статы на момент окончания 12 главы. Заключенный номер 12. Раса Озагревы. Звание. Десятник Озагревов. Уровень 10. Опыт. Карма плюс 216. Статус. Добряк. Класс. Защитник матери. Плюс 1 к выносливости за каждый полученный персонажем уровень. Умение Земляной кол 4. Пассивное умение защита матери. Очков здоровья 1890. Маны 170. Очков выносливости 99%. Бодрость 100%. Сытость 94%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 11. Интеллект 17, мудрость 10, сила 131, выносливость 140, вторичные, наблюдательность 9, маскировка 5, дополнительные, удача 6, вероятность любого благоприятного события плюс 0,2%, меткость 15, плюс 0,2% нанести критический удар, плюс 5% попасть по цели, плюс 3% к шансу выявить у противника слабое место, сопротивление магии разума 4%, сопротивление воды 2%, сопротивление огню 2,5%, сопротивление воздуху 3%, свободных очков характеристик 0, умения, владение топором 2 урон от топора плюс 2%, владение дубиной 7 урон от дубины плюс 9%, шанс нанести критическую травму при ударе плюс 2%, каменная кожа 4, текущая порода, гранит 60%, глина 30%, земля 6%, мрамор 4%, бафы, сила плюс 5, ловкость плюс 4, выносливость плюс 4, сопротивление магии воды плюс 23%, естественная броня 250, резист к колющему и режущему урону 72%, дебафы, уязвимость к дробящему урону 113%, близость с камнем, уровень умения 2, способности, земляная стена 8, требования маны 7 ед, 2, прочность стены 500 метров 2, профессии, шахтер 25, 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса, 0,1% шанс при добыче минерала получить минерал лучшего качества, плюс 0,2% добыть ресурс за один удар, кузнец 3, ремонтник 4, изобретатель 2, старатель 4, очки за уровень беречь не стал, турнир очень важен, для меня, если я правильно понял, то задание капитан, это некая цепочка квестов, где наградой должно быть что-то действительно ценное, вложил все исключительно в выносливость, чтобы повысить здоровье, которое кстати высчитывается по какой-то странной, непонятной для меня формуле и теперь равняется, пусть и не круглому, но довольно большему числу. Надеюсь, эта волшебная цифра сделает меня неуязвимым для магов. Мечты, мечты. Чуточку подросшая карма меня удивила. Вот почему она растет, вроде ничего хорошего не делаю, только тренируюсь, но растет, не падает, не критично. За время тренировок вполне основательно повысил характеристики, получил сопротивление к некоторым видам магии. Меткость, которую я поднял до 15, наконец-то обрадовала меня благоприятным, я бы даже сказал прекрасным бонусом. Слабые места врагов, моя сила, возросла и естественная броня, видимо из-за уровня каменной кожи, который поднялся до 4, несмотря на то, что я регулярно получал урон. На последних тренировках я даже снял броню, он растет ужасно медленно и 4 уровень я опнул буквально за предпоследний бой. Моя порода, как бы это ни было странно, не менялась, видимо, из-за того, что камней в округе не было. Других важных изменений, как мне кажется, нет. Если есть какие-то предложения по книге, можно написать мне на почту, или комментарий под книгой. И то, будет замечено и принято во внимание. Глава номер 13. Турнир. Первый бой через 58 секунд. Приготовьтесь. Боев всего будет 20. Именно в такой степени 2 дает миллион. Также будет несколько этапов. Первый. Обычные бои на арене 1-1, в кругу арены, на стандартной территории. Вторые. Борьба на какой-то местности тоже 1-1, но никто не знает, где именно будет происходить бой. Это могут быть болота и топи, или же каменная пустыня. Вполне возможно, что действие будет происходить в океане, или на крайнем севере. Как говорит Логан, было немало случаев, когда заведомо сильный противник проигрывал лишь из-за неблагоприятной окружающей среды. И в третьей, заключительной, фазе, на поле сражения, среда которой тоже случайно, будут находиться различные силы мобы, которые будут вносить свою лепту в сражение, добавляя еще больше элементов случайности в дуэль. А сейчас мне предстоит мой первый бой. Внимание! У вас бой принять? В случае отказа вы будете дисквалифицированы. Да, нет, глупые вопросы. Да, конечно, я буду согласен. Вспышкой я переношусь на небольшую, круглую арену, покрытую золотистым, утоптанным песком. На другом ее конце стоял эльф, одетый в какое-то потрепанное шматье, которое у нормальных людей на тряпки не годится, и с луком, столь же жалким в руках, и это мой соперник. Мне его откровенно жаль. Бой начался. Нанесен урон 300. Противник повержен. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 1 ох. Вот это я понимаю бой. Пришел, увидел, победил. Не то что ваши все эти многочасовые схватки. Это все лирика, а если серьезно, то даже в начале я ожидал большего. Конечно, мое прокачанное умение дает о себе знать, но 1 удар. После окончания боя меня телепортировал обратно в номер. Внимание! Получено достижение «Гладиатор». Начало. Описание. Бои на арене издавна будоражили кровь люди, эти захватывающие сражения, животрепещущие бои. Вы встали на пути тех, кто напрямую связан с этим. Смелый выбор. Награда. Урон по игрокам плюс 1%. Внимание! Получено достижение «Прихлопнул». Описание. Вы в честном бою одним ударом одолели противника игрока. Наверняка это смотрелось эффектно, но сможете ли вы это повторить? Время покажет. Награда. Урон по игрокам плюс 2%. Внимание! Получено достижение «Турнир богов». Первая победа. Описание. Участвовать в турнире богов — смелое решение. Поздравляем вас с первой победой в турнире, но помните, впереди еще тернистый путь. Награда. Получаемый опыт увеличен на 0,5%. Следующий бой через 10 минут. Отдыхайте. Сколько в этой игре достижений? 10 минут свободного времени на начальном этапе, наверное, слишком много. Хотя это исключительно я так рассуждаю, а для кого-то это возможность выйти в реал. Сразу вспомнилась сестра, как самая яркая ассоциация с настоящим миром. Появилась грусть. Не время унывать. Не время. Мне еще всех побеждать. Кстати, интересно, а тут есть что-то вроде букмекерской конторы? Альфа, это не рассуждение, я тебя спрашиваю. Да. Желаете произвести ставку? Наверное, да. Какой коэффициент на то, что я дойду до? Я остановился, оценивая свои возможности. С одной стороны, я довольно силен, с другой, и мне одни слабаки попадаться не будут. Ко всему прочему, начиная с 10-го боя, будут меняться локации, кто знает, куда меня закинет. В открытом океане, я уверен, не продерусь и минуты. Камнем пойду на дно, значит, решено. Ставим до 10-й победы. Это я и озвучил Альфе. 23-1 против ваших побед. Ставлю 50 золотых. Это были последние мои сбережения, но кто не рискует, тот не пьет кровь своих врагов. Вы уверены, что за глупые вопросы? Да, ставка принята. Всего хорошего, отдыхайте. Я уселся на диван, тот со скрипом прогнулся. Все-таки мои в скором времени мои габариты будут сильно отличаться от стандартных рас. Уже сейчас мой рост приблизительно равен росту низкого человека. Что будет дальше? О про вес и говорить не буду. Он увеличивается в геометрической прогрессии. В комнатах ожидания возможна трансформация облика. Мне показалось, что вам эта информация будет интересна. Что там доступно? Я немного прослушал. Трансформация облика. Специальная возможность для представителей необычных рас. Платно? Сразу просик я. Да. Цена составляет 50 золотых на протяжении всего турнира. Заметив разочарование, сразу внесла ясность. На турнире вы вновь обретете истинную форму. Если не хватает средств, вы можете оформить микрозайм у системы сроком до месяца. Влезать в долги я не люблю, но желание побыть, почувствовать себя настоящим человеком, а не куском руды, пересилило меня. Я хочу оформить микрозайм. На какую сумму? Услужливо спросила Альфа. Пусть будет на 100 золотых. Обработка запроса. Разрешено. Внимание! Вам предоставлен кредит на сумму 100 золотых сроком на месяц. Пользуйтесь, но помните, что за просрочку долго последует штраф. Желаете включить трансформацию? Да. С вашего счета списано 50 золотых. Секунда, я уже человек, тот самый, что предстал передо мной в начале, темноволосый красавчик. Как же приятно хотя бы почувствовать себя настоящим, а не грудой камней. Все оставшееся время до боя я просто лежал на уютном, мягком диванчике и наслаждался безмятежностью. Это, наверное, был мой первый выходной, пусть и столь короткий, но прекрасный за долгое время заключения и всей этой чехарды. Но, к преогромному сожалению, ничто не вечно, и меня ждет бой, в котором я буду обязан победить, чтобы продолжить наслаждение. Внимание! У вас бой принять? В случае отказа вы будете дисквалифицированы. Да, нет, в бой. На этот раз передо мной стоял небольшой жилистый гном, выглядевший уже лучше, чем его предшественник, но все равно жалко. Небольшие, ржавые кинжалы могли напугать разве что кролика, а одежда, достойная местных бездомных, могла лишь насмешить, нежели защитить хоть от чего-нибудь. Бой начался. Нанесен урон 310. Противник повержен. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 2 ох, что они какие-то дохленькие. Турнир, кстати, должен окупиться. Я уже заработал 3 очка характеристик, а дальше должно быть только больше. Достижений на этот раз не дали, что меня расстроило. Я ожидал получить новые плюшки. Здравствуй, комната, здравствуй, я человек, здравствуй, милый, уютный диванчик, кайф. Только расслабившись, получаю оповещение. Внимание, у вас бой принять, в случае отказа вы будете дисквалифицированы. Да, нет, и снова да, и снова бой. Этот противник меня удивил, хотя бы тем, что был практически голым, не считая набедренной повязки, которая скрывала самое сокровенное, и посохом, что означало, что он маг и тоже умеет пуляться всякими нехорошими заклинаниями и ваншотить нубов. Бой начался. Нанесен урон 0. Я в первый момент удивился, как это какой-то полуголый нуб выжил после моего скилла, но замешательство продолжалось недолго, я просто повторил каст. Бой начался. Нанесен урон 255. Противник повержен. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 3 ох. Внимание. Получено достижение прихлопнул 2. Описание. Вы в честном бою одним ударом одолели 3 противников игроков. Наверняка это смотрелось эффектно, но сможете ли вы это повторить еще несколько раз? Время покажет. Награда. Урон по игрокам плюс 3%. Внимание. Получено достижение турнир богов. 3-я победа. Описание. Участвовать в турнире богов — смелое решение. Поздравляем вас с серией побед в турнире, но помните, впереди все еще тернистый путь. Награда. Получаемый опыт увеличен на 1%. Внимание. Получено достижение гладиатор. Серия побед. Описание. Вы достигли успехов в деле гладиаторов, победив 3 равных противников подряд, но до настоящих высот вам еще далеко. Награда. Урон по игрокам плюс 2%. Люблю плюшки, но еще больше я люблю лежать на этом прекрасном, белоснежном диване. Пока непонятно, по каким критериям начисляются очки характеристик, но поживем увидим. А пока есть более насущные вещи. Отдых, например. Я развалился на диване, потягиваясь и подминая удобную подушку. Никогда не надоест. Внимание. У вас бой принять, в случае отказа вы будете дисквалифицированы. Да, нет. Что, уже прошло 10 минут? Не, ну я так не играю. Принять, что мне еще остается. В этот раз противник меня удивил. Это был закованный в блестящие светом латы человек с достаточно большим молотом, от которого, казалось, исходит яркий свет. Я уверен, что это паладин. Мне рассказывала про них Альфа. Это бравые воины света, умеющие исцелять, довольно неплохо обращаться со многими видами тяжелого оружия и нести свет своим врагам. Класс непопулярный, и на это есть причины. Многое зависит от отношения божества, которому ты поклоняешься, а боги – капризные личности. Классу требуются все характеристики практически в равной мере, просто вкладывать очки характеристик не получится, их не хватит, а развивать, как это делаю я, никому не нравится. У них тоже есть какие-то свои ветки развития, но, как я понял, передо мной боевая. На это недвусмысленно намекает тяжелый молот. Опасный противник, прежде всего из-за качественной амуниции, даже на взгляд выглядящий эффектно. Бой начался. Я, рассчитывая нанести серьезный урон, использую копье земли, однако мой противник оказывается довольно умелым и, увидев, что я что-то начинаю кастовать, отпрыгивает назад. И как он это в латах сделал? Я снова, видимо по инертности, вызываю копье из-под земли. Ситуация повторяется. Так, все, надо прекращать тратить ману, которой так немного. Противник времени зря не терял и уже смог сократить разделяющие нас расстояние. Бой обещает быть интересным. Замах и последующий удар массивного молота я блокирую своей дубиной. В последний момент. Не хватает мне до сих пор ловкости. Хотел контратаковать, но паладин не дал мне такой возможности, нанося новый удар, который я чудом заблокировал. На тренировке случалась похожая ситуация, попробуем придуманную тогда тактику. Очередной удар, вместо того чтобы заблокировать его как полагается, уклоняюсь. Удар проходит вскользь, нанося мне сущие крохи урона, зато я закрываю врага с двух сторон своей стенкой и наношу сокрушающий урон своей редкой дубиной. Сработало. Противник, как бы не было это странно, не повержен, что меня ошарашило. Получен урон 89, нанесен урон 560. Паладин, судя по всему, тоже был ошарашен, но прийти в себя смог быстрее, чем я, и уже кастовал какое-то неведомое заклинание, как выяснилось, буквально через секунду, Это было лечение. Хорошая способность. Бах, и ты уже с полным здоровьем. Получен урон 433. Получена травма малая тещина туловища. Эффект. 20% к выносливости. Длительность. 3 часа 59 минут 59 секунд. Сказывается ловкость. Не успел на этот раз среагировать, да и заметил поздно. Противник, понявший, что моя главная слабость — скорость, начал играть более осторожно, нанося редкие удары, рассчитанные именно на скорость. А я стоически ждал восполнения маны, чтобы повторить мой трюк, немного модернизировав его. Видимо, мой противник это тоже понял и усилил натиск, нанося мне все более меткие удары. «Должно хватить», — подумал я, и с этой мыслью, уврочивая от следующего удара, закрываю паладина сразу в трех стенах. Нанесен урон 530, нанесен урон 0, не пробьет он мою шкуру, чему было я обрадовался, пока не попытался его хоть каким-нибудь образом задеть. Ясное дело, у меня ничего не вышло. Этот гад был слишком быстрый, и добежать мне до него не получалось. Закрыть стенами тоже, он убегал из нее быстрее, чем я дойду. Закрыть сразу в четырех, не хватает маны. В общем, патовая ситуация, и выходов из нее я не вижу. Точнее, вижу, но мне он жутко не нравится. Ждать, пока у ловкачи кончится выносливость, периодически подгоняя его копьями. Видимо, он тоже осознал всю безвыходность ситуации и стал пытаться что-то сделать, каким-то образом нанести мне урон, пробраться через броню, но даже в те редкие моменты, когда у него это получалось, весь урон блокировало мое расовое умение. Я же спокойно, медленно ходил, практически не тратя выносливость. Когда эльф понял мою тактику, он начал двигаться медленнее, и мне пришлось его стимулировать копьями. Бой длился около получаса, именно за такое время выдохся эльф, и мне не составило труда добить его дубинкой по голове, а мозги тут тоже прорисованы. Противник повержен, бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 5 ох, слава плюс 23. Внимание! Получено достижение турнир богов. 5 побед. Описание. Участвовать в турнире богов — смелое решение. Поздравляем вас с серией побед в турнире, но помните, впереди все еще тернистый путь. Награда. Получаемый опыт увеличен на 3%. Внимание! Получено достижение гладиатор. Серия побед. 5 побед. Описание. Вы достигли успехов в деле гладиаторов, победив 3 равных противников подряд, но до настоящих высот вам еще далеко. Награда. Урон по игрокам плюс 3%. Хорошие бонусы, очень хорошие. В который раз убеждаюсь в достижении силы. А этот турнир очень щедр на них, что не может не радовать. А почему снова только 5 очков? Расстроился я. Должны же дать были больше, чем в предыдущий раз. А я размечтался. Зато славу опять дали, что не может не радовать. Наверняка штука важная. Размышлял я, параллельно вкладывая очки в мудрость все очки характеристик, доводя его тем самым до значения в 17 единиц. Почему именно в мудрость, а не, скажем, в силу или так страдающую у меня ловкость? Все просто, у ловкости слишком маленький коэффициент, и 10 очков прибавит мне незначительную единичку, что не сильно отразится на моем персонаже, в то время как несколько очков мудрости существенно увеличит скорость восполнения маны для меня. Можно было бы, конечно, потратить характеристики на выносливость, но ее у меня и так достаточно, как с магической энергией у меня своего рода проблемы. 10-минутный отдых пролетел незаметно, и мне вновь пришло сообщение, ничем не отличающееся от предыдущих, о приглашении в бой. Интересно, хоть раз были те, кто отказывался принимать участие и был подвержен дисквалификации? О чем я вообще думаю перед боем? Передо мной стоял орк, в одной меховой накидке и стандартной, с учетом размеров, на бедренной повязке. В руках у него была большая секира, смотрящаяся довольно грозно. Этот бой уж точно будет легким, подумал я. Стандартное копье, призывающее мной в начале каждого боя, снова не возымело эффекта. Орк сорвался с места и с огромной скоростью, удивительной для такой туши, понесся на меня. Я, несмотря на первоначальную растерянность, принял весьма здравое, если не лучшее решение в такой ситуации, ответить силой на силу, просто попытавшись принять удар на свою дубину. У меня то отчасти получилось, во многом благодаря удаче и этому, что подобная ситуация случалась на тренировке. Получен урон 320, нанесен урон 858, обмен явно выгодный для меня, однако, то, что было дальше, мне напомнило ситуацию с эльфом. Я не мог достать дубиной воинственного орка, тот не мог даже поцарапать мою кожу, у которой невероятно сильное сопротивление к режущему урону. Благо, что орк менее ловкий, что позволяло мне его время от времени подлавливать и наносить урон моей способностью, постепенно сокращая его здоровье. Орк своими бессмысленными выпадами лишь оттягивал неизбежное. И вот, спустя минут 5-10 после начала боя, я наконец-то добился своего. Я победил. Противник повержен. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 5 ох, слава плюс 36. Внимание, открыта новая профессия гладиатор. Слава продолжает расти, что тешит мою тщеславную душеньку. Интересно, почему гладиатор не открывался ранее, тогда как шахтер открылся чуть ли не с первого удара киркой по Иле, но навряд ли мне Альфа ответит на этот вопрос. Вероятнее всего, просто гладиатор повыше рангом, нежели шахтер, или труднее, не суть важно. Главное, это то, что с диваном мы снова вместе. Иди сюда, родной, я скучал. Внимание, у вас бой принять, в случае отказа вы будете дисквалифицированы. Да, нет, что уже прошло 10 минут. Скрипя душой, я принимаю бой. Надо сосредоточиться, а то я расслабился, а это может привести к различного рода неприятностям. Кто обрадует меня своим присутствием на этот раз? Маг. Это было понятно буквально с первого взгляда. Легкая, полупрозрачная мантия, расписанный рунами посох, с небольшим навершением на конце в виде ограненного аметиста, большая округлая шляпа, переливающаяся оттенками голубого, настороженный взор, направленный на меня, все это буквально кричало о том, что этот серокожий эльф обладает магическими способностями. Бой начался. Сразу после этой фразы эльф начал применять какое-то заклинание. Я, не будучи дураком, тут же атаковал своей способностью, но та, в очередной раз, не возымела практически никакого результата. Нанесен урон 30. Я понял, что нанося десятую часть урона от способности, хоть и нанесу ему солидный ущерб, но навряд ли он будет фатальным, поэтому я предпринял довольно разумное решение сократить дистанцию, разделяющую нас. Мне это отчасти удалось, однако, буквально за несколько секунд до прямого столкновения с магом, рядом с ним появился небольшой, я бы даже сказал жалкий, элементаль воды, которого я бы, наверное, даже не заметил, если бы тот не атаковал меня. Получен урон 678. Недооценил я силу этой мелюзги. С этой мыслью я наношу размашистый удар своей тяжелой дубиной, но несмотря на мое удивление, она лишь проходит через водянистое тело элементаля. А вот это уже плохо. Остается надежда на одно – успеть убить мага прежде, чем меня уничтожит его прислужник. Я не уверен до конца, что убийство волшебника должно повлечь за собой победу, но должно сработать. С такими размышлениями я бросаюсь в погоню за бесславно удирающим магом. Получен урон 278. На этот раз урон меньше, явно из-за того, что заклинание попало вскользь. Маг, к сожалению для меня, довольно неплохо бегает. Получен урон 667. Тоненькая струя воды попала четко мне в спину, нанося огромный урон. Жизни осталось крохи. Один удар и я труп. Закрывая мага в трех стенах, как я это делал с паладином, догоняю призывателя, пока тот не очухался, и с одного удара прихлопываю его как муху. Получен урон 221. Нанесен урон 3555. Противник повержен. Бой окончен. Поздравляем, вы победили. Ваш приз составил 5 ох, слава плюс 64. Гладиатор плюс 1. Победа. Победа на грани. Здоровье осталось чуть больше сотни. Мне невероятно повезло, что последнюю атаку я заметил и практически смог от нее уклониться. А теперь самое приятное – плюшки. Получено достижение слава. Слухи. Описание. Вы становитесь знамениты, а вас частенько вспоминают в трактирах, как об удачливом воине. Никто не может утверждать, что слава приносит только пользу, но известные люди, как правило, успешнее других. Награда. Плюс 3% к репутации со всеми НПС. Не так много, конечно, но возрастающий показатель славы меня радует, точно так же, как радует увеличивающаяся репутация с НПС. Привет, мой родной, это я, Дивану. Время подумать о грустном. Если я не ошибаюсь, то это был 7-й бой, который я выиграл разве что чудом. Не представляю, что будет дальше, соперники стали сильнее, с одного заклинания не победишь. Моя скорость дает о себе знать. Противники во всех боях пользовались этим недостатком, до сих пор выручала стена, позволяя запирать многих противников, но в следующий раз она может не сработать, или противник может убить меня быстрее, чем я до него дойду. Неутешительная статистика. Навряд ли я смогу что-то изменить, так что отдыхать.